Вот чёрт дёрнул в тот день на шопинг пойти. Не знала я, что судьба ждет впереди. Колдун злодей где-то невесты искал для принца-регента, чтоб выбор он свой сделал, как знал. 15 дев, все как одна, по подонке мы на принца глянули, ну не судьба, увы. Любовь и магия, заговор кругом невесты, принца, что ждет нас потом. Покушения, тайные интриги и страсть в этой сказке нам легко пропасть. Принц неприступный, с виду суров, но брат его странный, на любовь готов. Он смотрит на меня, в глазах интерес, что будет дальше, кто даст ответ. Сердце бьется, тревога внутри, в этом мире чужом, что ждет нас дали. Интриги, тайны, все сплелось в клубок, как выбраться нам, чтоб не сбиться с ног. Любовь и магия, заговор кругом, невесты, принца, что ждет нас потом. Покушение, тайны, интриги, страсть в этой сказке. Судьбу заново сложить, но принц и его брат не дадут уйти. В этой игре нам придется идти. Любовь и магия, заговор кругом, невесты, принца, что ждет нас потом. Покушения, тайны, интриги и страсть в этой сказке нам легко пропасть. Судьба играет, а мы в ней пешки. Может, найдем любви здесь отблески, в этом мире чужом, вдали от дома. Любовь и магия, вот наша дело.